мной, чтобы прыгнуть в тебя, как тот первый раз. Как же, что не выбрать теплую печаль. Меня она текла, будто истекла любовь, наша высота. В тебя я врываюсь, как она. Смотрели мой новый клип на песню «Пьяная». Если вам понравилось, то ставьте лайк прямо сейчас. И вообще, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. И тогда вы будете в курсе первыми. А я вас целую.